портной 21 века. Представьте ситуацию. Вы захотели сшить новый костюм. Приходите в ателье. Вас фотографируют в полный рост. Со всех сторон. Уточняют, из какого именно материала должна быть изготовлена та или иная часть вашего туалета. Какова будет ширина и длина брюк. Прямые они будут или расклешенные, с косыми карманами или прямыми, пиджак двубортный или однобортный и так далее. А затем в течение часа выдают вам готовый, сшитый точно по меркам костюм. Скажете, фантастика? Ничуть. Гонконгские мастера уже сегодня шьют мужской костюм за 45 минут. Дал справку портной из Санкт-Петербурга Николай Николаевич Раздамахин. Правда, они широко используют полуфабрикаты. Мы же хотим за это время полностью построить костюм, как говорят профессионалы, от А до Я. И при этом будет дешево и сердито. Костюм обойдется вам в ту же сумму, что и готовый, купленный в магазине. А ведь пошить приличный костюм у хорошего портного стоит многовато. $800 за наряд — средняя цена. Работа модных кутюрье стоит намного дороже. Но как же можно совместить и дешевизну, и хорошее качество пошива? Придется сознаться, что Раздамахин портной не совсем обычный. По совместительству он еще и доцент Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна. Вместе с коллегами, профессорами Басуевым и Сурженко, он является создателем уникальной компьютерной технологии трехмерного конструирования одежды. «Эта проблема не новая», — рассказал он. «Если помните, еще в конце XIX века ее пытался решить выдающийся российский математик Пафнутий Чебышев. Но когда в начале своей публичной лекции он сказал, давайте для простоты предположим, что тело человека представляет собой сферу. Петербургские портные, сидевшие в первых рядах, тут же вышли из зала. Хотя всем ясно, что одежда является сложным трехмерным объектом, испокон веку ее лекала строились с помощью традиционных способов плоскостного конструирования. Такие методики, сколько ни совершенствуй, всегда дают приближенный результат. То есть без большого опыта, высокой квалификации, таланта, интуиции и так далее закройщика. Хорошего костюма не жди. Как в России, так и за рубежом уже давно пытаются решить проблему создания лекал в трех измерениях. Но чаще всего развиваются идеи и методы, либо берущие начало из автомобилестроения, либо на основе хорошо отработанных лекал, предварительно выполненных традиционными способами. Но эти направления не содержат новых идей в понимании трехмерной геометрии одежды, и поэтому не могут дать совершенных результатов. Фирма CDI США, например, еще в 1987 году выпустила рекламный проспект, в котором заявила, что вопрос трехмерного конструирования одежды ими решен. Однако спустя годы, в самом начале публичной презентации представитель фирмы с некоторым смущением объявил, что их система способна разрабатывать только одежду, плотно облегающую тело человека. В 1986 году в Канаде была создана фирма PAD System, которая сейчас заявляет, что является единственным в мире обладателем обкатанной системы трехмерного проектирования. Между тем, в основе разработки лежат перенос плоских лекал на объемный манекен и последующие их модернизации. А такой подход, в принципе, не может дать совершенных результатов, поскольку зачастую приводит к деформации тканей готового изделия. Такие попытки показывают настойчивое стремление специалистов наконец-то решить эту проблему. Дело дошло до того, что американские портные обратились за помощью в Пентагон, и там пошли им навстречу, рассекретив кое-какие из своих разработок и позволив использовать их в текстильном производстве. Скажем, система автоматизированного распознавания замаскированных объектов теперь используется для отыскания скрытых дефектов на ткани. Боевые лазеры для раскроя стопок ткани по лекалам, а быстродействующие компьютерные системы для сканирования фигуры заказчика, чтобы снять с него нужные мерки без использования допотопного портновского сантиметра. Но все это только полумеры. Ведущие мировые фирмы по разработке программного обеспечения для швейной промышленности все еще пытаются создать действующую систему трехмерного проектирования одежды. Приятно отметить, что и наши специалисты не на последних ролях. Основа подхода специалистов из Санкт-Петербурга к решению данной проблемы состоит в использовании алгоритмов трехмерной стереометрии, продолжал свой рассказ Раздамахин. Мы хотели найти способ покрытие сложной пространственной формы, каковой является человеческая фигура, некой оболочкой, которая бы затем могла быть развернута на плоскость в виде лекал. Ну, а по ним, как по обычным выкройкам, уже несложно изготовить отлично сидящую на данном субъекте одежду. Поскольку Николай Николаевич, как говорилось, не только теоретик, но и практик, ему хотелось, чтобы система получилась простой, могла использоваться в любом ателье и даже в домашних условиях. Путь к исполнению мечты оказался долог и нелегок. Еще в 72-м году прошлого века преподаватель Василий Сергеевич Павлов, руководивший студенческим научным обществом, предложил студенту Раздамахину создать технологическую модель, которая бы позволила упростить и ускорить раскрой. Нахрапом проблему одолеть не удалось. Работа растянулась на 12 лет. За это время Раздамахин и диплом защитил, и кандидатскую диссертацию, и понял, что его собственных познаний в математике не хватает, чтобы решить проблему до конца. Тогда он пошел на поклон к профессору математики Александру Георгиевичу Басуеву. Тот не отверг с порога предложение текстильщика, но, заинтересовавшись им, стал привлекать к разработке и своих коллег. Вместе с профессором Сурженко маленькому коллективу удалось все-таки в значительной мере продвинуться к окончательному разрешению задач. А в настоящее время мы готовы предложить технологию компьютерного раскроя по манекенам, то есть ту технологию, которая применяется при массовом поточном пошиве на фабриках, продолжает Раздамахин. Что касается индивидуального раскроя, тут остались кое-какие шероховатости. Нам бы хорошего спонсора. Не через год-два система будет окончательно готова. Тогда процедура исполнения индивидуального заказа, по мнению Николая Николаевича, будет выглядеть так. Пришедшего в ателье заказчика фотографирует электронной камерой анфасы в профиль. По этим изображениям компьютер автоматически производит необходимые ему измерения, строит аксонометрию фигуры. Потом мастер вместе с заказчиком рассматривает на экране дисплея несколько моделей одежды, уточняют последние детали. Затем в работу вступает программа изготовления лекал. И через несколько минут графопостроитель может выдать готовый комплект выкроек, а может и сразу вступить в командование лазерным раскроечным агрегатом, а затем и автоматизированной швейной машиной. Через час, повторяем, костюм будет готов.